Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Вот. И всем привет. Сегодня у нас будет выпуск. Я обычно говорю, не нагнетайте обстановку, не надо. Всех успокаиваю, убаюкиваю. Все хорошо спят после наших ЦИПС. Но сегодня будет не такая ЦИПС. Все видели, что значит, я выложил видео, репостнул какого-то маленького канала, где выложили... Значит, нашего бойца, который живет где-то там на периферии, вот, он потерял руку, и, значит, какие-то, я хотел бы сказать матом, но Даниил Бессонов мне запретил, говорит, не матерись, я говорю, хорошо, я прям хотел сказать, что это лёты вонючие, короче, вот, но он мне говорит, не надо так делать, вот. Значит, с него пытаются получить бабки, которые он должен был получить компенсацию за ранение. Вот. И для меня это, конечно, был такой легкий шок. Но мне начали писать подписчики, значит, в бот и говорить, что это абсолютно нормальная ситуация. Говорит, чего ты, типа, мол, удивился. Это где? Вот. Это нормальная ситуация где, чтобы было понятно? В Россиюшке, братан. В Россиюшке. Нет, это понятно. Конкретно где? У нас же не везде. Это Приморский край, Уссурийск, это вот, значит, вот те края. Но мне писали люди разные и сказали, что то же самое, что вот ты там возмущаешься и выложил, то же самое и в Чите тоже происходит. Вот. И, значит, парень обратился, значит, к единственной надежде России, значит, к Александру Ивановичу Бастрыкину, да, с просьбой, чтобы разобрались в этой ситуации. Вот, у меня просто вопрос такой вот назрел, пока мы сейчас его упомянули, значит, в суе там. И вот, и я хотел спросить, а вот завтра Бастрыкин скажет, все, я устал, короче. Вот я устал, я хочу как админ играть в компьютер, мне все надоело. И что вообще тогда происходит? Кто, куда будут писать вот простые люди? Вот сейчас вот каждое видеообращение, вот, люди поняли, что любое обращение к Александру Ивановичу, да, там везде, значит, ставится печать, значит, контроль, да, начальника СКР, и сразу же возбуждаются уголовное дело, через секунду буквально. Вот если Александр Иванович скажет, все, я устал, мне все надоело, я пошел играть в компьютер, в Тетрис. Вот что будет происходить вообще в стране, вот мне интересно. Вот куда простой человек должен обратиться, да? Вот мне начали писать люди, значит, что ты возмущаешься, это вот сплошь и рядом. Я говорю, ну как, в смысле? Я, честно говоря, не пойму, что происходит, да? А мне люди пишут, а что тут такого? Ну, говорит, там у нас банды. Ну, во Владивостоке, скажем так, в отдельных районах в целом так обстановка нормальная. А вот в городках по 20-30 тысяч, там это норма. Каким-то колхозникам, каким-то пастухам платят все. Я говорю, ну, в смысле, объясните мне, я, может, что-то не понимаю. Мне говорят, ну, вот так вот, платят все. Военные части платят деньги. Если ты чем-то недоволен, тебя вывозят в багажнике в лес и объясняют тебе, что ты должен платить деньги. Я говорю, как же вот эти вот управления, значит, с страшными названиями, которые никто не боится теперь, я так понимаю. Как это все происходит? А, ну вот так вот. Никто ни на что не реагирует. То есть ты, ну, наверное, понимаешь, что есть какой-то сговор, скорее всего. То есть в курсе, наверное, и начальник части в курсе. И, ну, если я какой-то простой обычный блогер в трусах на лице, за 20 минут просто понял ситуацию, да, по телефону мне вот сразу 20 человек написали, объяснили, что происходит, да, и я уже владею обстановкой полностью, то, наверное, в каких-то управлениях, которые должны следить за порядком, ну, точно должны быть в курсе. Иначе они тогда не нужны. Давай, знаешь как, давай по порядку, объясни, вот ты должен понимать, что 95% тех, кто сейчас это могут смотреть, они не понимают, о чем речь, они не видели то видео у тебя на канале, не читали к нему описание. Вот в двух словах, что произошло? То есть участник специальной военной операции, раненый, потерял руку, вернулся домой, город Уссурийск, С него, как и с других военнослужащих, местный криминалитет вымогают деньги, которые ему положены за ранение, за участие на войне. Этот парень, он для того, чтобы привлечь внимание к этой ситуации, то есть заступиться не за себя, а за других своих братьев по оружию, готов был покончить жизнь самоубийством. Да? На видео он сказал, что он купил виски, купил сок, просто он напьется таблеток и умрет, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. То есть он так видит выход из этой ситуации. То есть я правильно понимаю, да? То есть вот так все происходит. Да, ты правильно понимаешь. Мне, кстати, я нашел, значит, его, да, его контакт. Я написал ему, сказал, что я вот, значит, админ из одного крупного канала военного, да. Я хочу помочь. И, собственно говоря, мне надо как бы с тобой записать видео, чтобы ты разъяснил ситуацию. Ну, пока мне никто не ответил, я не знаю, что там, ну, как это все дальше, собственно говоря, происходит. Вот, я надеюсь, что с ним все хорошо, и он с нами спишется. Мы его позовем на ЦИПСу, и он нам конкретно все расскажет, кто там забрал у него заявление. Он там в видео говорит о том, что начальник, значит, УВД или МВД местного при нем забрал, порвал его заявление, которое он написал. Какой-то капитан, вряд ли это начальник, какой-то капитан. Ну, грубо, понятно, что начальник в теме. То есть там, скорее всего, да, это местные МВД, органы управления там или отдел в теме, прокуратура в теме, следственный комитет в теме, скорее всего, органы военной контрразведки, которые должны в том числе следить за морально-психологическим состоянием, за боевым духом бойцов, да, не могут не знать, какие у бойцов проблемы в теме. Командование воинских частей не могут не знать, что их офицеров вывозят в багажниках куда-то, что-то им объясняют, сбивают с них денег. Тут те же замполиты, да, тоже в теме. То есть получается там такая организованная преступная... Ну, преступная организация. Это преступная организация. Знаешь, да? Как назовем ее? Назовем ее синдикат. Иерархия, да. Не, ну, по закону у нас есть преступная организация, когда много людей, есть иерархия и есть много эпизодов. Вот, то есть так. Где, вот, наверное, все-таки вот ты правильно написал у себя на канале, возрождать УБОП, наверное, нужно. Вот необходимо просто. Особенно вот в условиях войны, когда и так социальное напряжение повышено, да, и тут такое происходит, это, ну, конечно, это пипец. Да, и тут же вопрос, понимаешь, в чем дело? Я как бы зацепился только за это видео, да, и мне как бы, меня как нормального человека, как ветерана, это, ну, меня это возмутило. Что сейчас любые военнослужащие, мобилизованные, просто контрактники, еще кто-то, будут возвращаться домой и вот в те регионы, да, здесь мы видим такого, ну, я с этим не сталкивался, не слышал, во всяком случае, да, и там, получается, они будут отстегивать в какие-то общаки деньги. Для меня, как бы, это... Братан, пока не забыл, и, пожалуйста, ты будешь монтировать, сделай это, вот то видео, пожалуйста, добавь еще дополнительно к ЦИПСе, чтобы люди вместе с нашим эфиром посмотрели это видео сразу в конце. Хорошо. Никаких действий не сделали, капитан, охуенный мужик в Уссурийске, полиции, в МВД, сказал то, что как только ты отсюда выйдешь, нашей защиты у тебя не будет. Защиты свидетелей у нас нет. И то есть... Делай, что хочешь, и так далее. Я забрал заявление, он при мне его разорвал, вот и все. Опять же, проверьте его и проверьте все МВД Уссурийское, пожалуйста. Военнослужащие, приезжающие с СВО, они обязаны, блять, они просто пиздец. Они... Мы приезжаем, нахуй, а нас тут бандосы в Уссурийске, в Владивостоке встречают и так далее. И вот я, блять, руки лишился, нахуй. Я приехал, а с меня бабки чехлят, нахуй. И так всю жизнь тут было на Дальнем Востоке. И всем похуй, честно говоря. Я прошу Александра Бастрыкина и вышестоящие органы, чтобы посодействовали после моей смерти, чтобы посадили виновных. Не один я потерпевший и так далее. Один я просто такой выбрал способ. Вот. Всем на связи. Победа будет за нами. Братья военнослужащие, побеждайте. В общем, купил бутылку вискаря, сока и таблеток. когда вы будете уже смотреть, я, скорее всего, уже сознание потеряю. Вот. В общем, не грустите. Радуйтесь жизни далее. Все деньги, которые положены мне за инвалидность, увольнение, за смерть, я прошу, чтобы вы разделили поровну. Часть Егору, часть тебе, Витя, и часть маме. Тратьте их куда хотите, на что хотите. Все детство я думал то, что деньги — это основное, то, что нужно в жизни. А по факту с большими деньгами приходят большие проблемы. И за то время, пока у меня были эти деньги, я столько натерпелся. Такие последствия. Следственный комитет мне сказал, что хочешь, пиши заявление, мы его направим в Сергеевскую комендатуру. А толку? Ну, это я расскажу в следующем видео. Вот. Ну, в общем, я вас всех люблю. Не расстраивайтесь. И похороните меня, пожалуйста, в летних вещах. В аду будет жарко. Да, для меня, как для нормального человека, это как бы, ну, дико шокировало, да. И вот, ну, а люди мне начали писать, ну, да, говорят, это норма. То есть, появляются какие-то молодые контрактники, к ним уже кто-то приезжает. Возле частей происходят какие-то подставы там автомобилей, да, и тебя ставят на какие-то счетчики. То есть, допустим, ты можешь познакомиться с какой-то девушкой, она потом на тебя напишет заяву, что ты ее как бы изнасиловал, и приедут вместо, ну, приедут, допустим, не милиционеры разбираться, а потом какие-то люди, и вот ты теперь должен. И говорит, ну, существуют случаи, когда там офицеры там отписывают свои автомобили, отдают квартиры, берут кредиты, закрываются какие-то долги. Вот мне интересно, меняются министры, меняются там какие-то силовики, и вот что, никто не владеет этой обстановкой, что ли? Вот, ну, вот мне интересно, вот в этом регионе существуют разные силовые структуры, да? Вот они собираются, да, вот у них приходят там неочередные звания, они берут стаканы, бросают туда звездочки, наливают туда водку, да, вот, значит, выпивают это по традиции, там, да, там, плюют на погоны, там, эти звезды, да, и в кабаках играет музыка офицеры, да, и они вот, значит, отмечают, ну, вы же понимаете, что вы не офицеры, вы же понимаете, что вы, ну, никто, по сути. Вы не контролируете город свой, вы не контролируете регион. По сути, вы никто. Раз у вас в регионе, значит, обелечивают, блин, военнослужащих, и не только. Я думаю, что если такое происходит с военными частями, что воинская часть платит какому-то уроду бабки, то же самое происходит и вообще с гражданскими людьми. То есть вы себя офицерами, которые относитесь к силовым структурам, не имеете права считать просто. Смотрящий в городе должен быть один. Это начальник РУБОПа. Все остальные должны ходить на работу. Весь город должен работать. Там просто людей, которые собираются в кучки и что-то с кого-то спрашивают. Их не должно быть. Просто. Это все проблема в комплексе. Не только вот сейчас с военнослужащими. Вот. Какие-то мудаки там кидаются там на маршрутки. Какие-то мигрантские банды. Этого не должно быть вообще. Да. Будем надеяться, что настоящие офицеры, которые в разных структурах служат, нас смотрят, и у которых есть возможность вмешаться в эту ситуацию, попытаться разобраться и исправить, насколько это возможно. Это сделают по своей инициативе, да, чтобы не ждать команды сверху, которая может прийти, ну, а может и не прийти. Также я надеюсь, и с нашей стороны мы будем пытаться действительно достучаться и до Бастрыкина, и до других руководителей правоохранительных и силовых структур, чтобы подобные вещи пресекались. Просто, ну, вообще непонятно, это, ну, это вот этот криминалитет местный в этих городах, они вообще, ну, я просто не понимаю, насколько они уверены в себе, что во время, когда идет война, по отношению к военнослужащим, вот так себя вести, да, понимая, что это может вызвать общественный резонанс, и понимая, что, может быть, даже военнослужащие захотят объединиться и начать там просто в городе устроить бойню этих криминальных элементов, да. Да вообще, ну, как бы много есть таких факторов риска в этот период, в очень напряженный военный период. Это же насколько они в себе уверены. Да, ну, братан, мне вот написали, даже молодых летчиков напрягали. То есть, ну, мне вот интересно, как вы собираетесь воевать с НАТО, если какие-то колхозники вонючие напрягают там наших защитников? То есть причем наши защитники должны защищать нас, но их напрягает кто-то. Да. Причем тут момент какой? Дальний Восток, да? Это там вот как бы Японское море, и вот рядом под боком страна НАТО Япония, да? То есть регион, как бы, который потенциально может быть, ну, может быть втянут в случае войны с НАТО в первую очередь. Этот регион может быть подвергнут аннексии со стороны противника. И там все четко должно быть. Ну, короче. Ну, как мне, скажем так, объяснили, как это работает. То есть у этих людей, да, кто-то есть в воинских частях. Находятся, ну, на контрактах, служат. Они собирают вот эти все общаки там со всех. Плюс они владеют полностью обстановкой. То есть этого командиры частей этого знать не, ну, не знать не могут. Ну, конечно, я же об этом и говорю, что об этом знают все, кому надо. Командиры частей с их замами, военная контрразведка, полиция, прокуратура, следственный комитет, местная администрация обязательно об этом не может не знать. Потому что есть же и обращение граждан, есть приемы. Да, мне даже вот по поводу местной администрации, как один человек сказал, я, говорит, ну, когда перевелся, хотел открыть, значит, какой-то бизнес там маленький, да, думает, ну, пока я служу там, ну, кто-то там жена там или кто-то будет заниматься, поставить ларек, да, и вот написал, значит, заявление с просьбой выделить там какое-то место под, значит, эту точку, да, а, говорит, мне сразу позвонили, говорит, с администрации, и вопрос был поставлен так, а кого ты из уважаемых знаешь? Из старших, да. Вот, он говорит, чей ты, ну, будешь, да? Вот, типа, вы точно из администрации звоните, понимаешь? Ну. Ну, понятно, в общем. Ну, то есть, как бы, если мы с тобой за две минуты могли выяснить обстановку там, да, те люди, которые должны за ней следить, ну, они уж точно знают. И это как они сидят за одним столом с теми, с кого они должны, собственно говоря, ловить, для меня просто удивление. Хотя бы за разными столами бы сидели. Вам же, ну, одним же не положняк с другими сидеть там, понимаешь? Вот раньше было как, там, вора в законе поймают, там, допустим, да, ему дают бумагу с ручкой, а он говорит, я на красной бумаге писать не буду, то есть ему не положено. Там по масти он там, вот, ну, на мусорской бумаге я писать не буду, понимаешь? А сейчас, получается, вместе, как бы, что ли, сидят там, ну, как это, ну, как это вообще, я не понимаю. Ну, я думаю, что эту ситуацию все, кому нужно знать, в руководстве узнают. И я думаю, сейчас журналисты подключатся также. Вот. Ну и будем наблюдать, конечно, будем наблюдать. Я надеюсь, что этот парень, да, слава богу, он жив. Вот. Ну, как пишут, опять же, в интернете, да, он не совершил эту ошибку. Все-таки, ну, уходить из жизни – это мощный поступок, это сильный поступок. Те, кто говорят, что это слабые люди, нет, это не слабые люди. На это способны только сильные люди. И если, ну, он, тем более, он это делал ради других, да. Ну, он так видел, он просто довели человека до того, что герой войны, потерявший руку, достучаться до руководства, до начальства, не видел другого варианта, потому что все его там слали на три веселых буквы, да, не видел другого варианта, кроме как не покончить с собой и заявить об этом публично. Это, я надеюсь, что этот парень, он выйдет на связь и сможем дать ему слово. Я надеюсь, что какие-то журналисты его найдут, спросят и снимут об этом сюжет. Я надеюсь, что эта ситуация будет развиваться в положительном ключе, и эти проблемы будут устранены в этом регионе. Я очень на это надеюсь. Да, ну и судя по всему, дай бог здоровья Александру Ивановичу Бастрыкину, пускай он возглавляет Следственный комитет до 100 лет, потому что мы видим, что если к нему не обратиться, то просто трава не расти, вот просто трава не расти, и все. Да. Увы, печально. Ладно, я думаю, на сегодня. Да, сегодня у нас мы шутить не будем с такой темой. Вот, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.